Глава 10. Эшфорд. Меня загнали в угол. Все мои планы пошли прахом. Пока Джемма забирается в машину, готовясь ехать в Денби, я с трудом сдерживаю гнев. Я отвез ее домой. Там она покидала в спортивную сумку свои вещи, бросила сумку в салон, а сама уселась на пассажирское сиденье рядом со мной, вся в облаке благовоний. Точно мы в курильне опиума в Шанхае. «Ты далеко живешь?» — тут же спрашивает она. «Зависит от того, что ты подразумеваешь под далеко». «Ну, не знаю, далеко. Обычное далеко». «Далеко относительно чего, не сдаюсь я?» «Ты не можешь просто взять и ответить на вопрос. Обязательно устраивать из всего судебный процесс?» Я пропускаю подколку мимо ушей, но потом, повернувшись к ней, вздрагиваю от ужаса. «Эй, убери ноги с приборной панели, ты ее испортишь». «Подумаешь, машина-то старая». «Вздор. Она старинная, а не старая». Джемма пожимает плечами. «Как скажешь». «Никак скажу. Так и есть, и точка. Это Ягуар. Родстер 1956 года. И это не простые слова. У него есть сертификат». «Почему не купишь себе новый?» — нахально спрашивает она. «Потому что мне нравится этот». Но она и не собирается успокаиваться. «Сколько не хватает?» «Ты будешь всю дорогу болтать?» «Как тут включается радио?» «Ничего не трогай, я сам включу», — говорю я, отодвигая ее руку, опасно близко подобравшуюся к кнопкам. Точно как с ребенком, стоит включить музыку, и Джемма затихает на сиденье, словно загипнотизированная. Разве она не понимает, что я даже смотреть на нее не могу? Хоть бы она стала невидимой. Уже подъезжая к поместью, я чувствую себя обязанным немного ее подготовить. Она же никогда не была в подобных местах. И чтобы это понять, никакой Нобелевской премии не нужно. «Послушай, Джемма, мы почти приехали, поэтому я должен тебе сообщить, что, во-первых, Денби Холл — историческое поместье нашей семьи с главным домом и парком. Считая сторожей, садовников, домашних служащих и поваров, там работают 12 человек. Это означает, что мы никогда не останемся в одиночестве. Повсюду будут глаза и уши. Поэтому постарайся следить за языком, чтобы не наболтать лишнего. Ты никогда не будешь ни в чем нуждаться. Тебя все будут уважать и выполнять все поручения. И ты сможешь вести более чем комфортную жизнь. Увидишь, жаловаться будет не на что. Я только прошу тебя быть сдержанной, не устраивать сцен, и хотя мы не сильно ладим, постарайся держать лицо. Не спорь со мной открыто, не пытайся поссориться. Это подорвет доверие к нашей легенде. Все сработает, если я буду уважать твое личное пространство, а ты мое. Надеюсь, ты со мной согласна». Скрещиваю пальцы, надеясь, что она поняла, что я сказал. «Да-да, я поняла про слуг и все остальное. Но слушай, я не закатываю сцены. За кого ты меня принимаешь?» Мне не хватает духу ответить. Но Джемму, похоже, я задел за живое. «Слушай, раскроем карты. Ты мне не нравишься. Я не нравлюсь тебе. И, на мой взгляд, я делаю тебе одолжение, поэтому была бы очень рада, если бы ты перестал читать мне проповеди». Эта война проиграна до ее начала. Когда мы въезжаем в поместье и едем по подъездной дорожке, Джемма сидит, прижавшись лицом к стеклу. «Черт возьми, это все твое?» «Да». «Но сколько же времени нужно, чтобы все обойти?» «Дни». «Не волнуйся, Эшфорд. Если ты так и будешь отвечать по слову в час, мы точно не сможем поссориться». «Получается, тактика такая. Полная немота?» «Оставляю ключи от автомобиля Полу, чтобы он завел Ягуар в гараж. И вижу спешащего к нам Ланса. Ваша светлость, с возвращением. Вижу у вас гостья». «Поправлю тебя, Ланс. С самым нахальным выражением, которое в последние дни получается у меня очень естественно, заявляю я. Это не гостья. Она останется здесь жить. Это Джемма Пирс, моя жена». «Так слухи, что я слышал, правдивы?» «Абсолютно, дерзко подтверждаю я». «В таком случае приветствую и герцогиню». С этими словами он коротко кланяется Джемме. Она, ничего не поняв, крутит головой, оборачивается. «Кого?» — шепотом уточняет она. «Тебя. Это ты». «А, поняла», — говорит Джемма, протягивая руку Лансу. «Очень приятно». Ланс ошеломленно смотрит на нее. Потом переводит вопросительный взгляд на меня, пытаясь понять, что же ему делать. Я едва заметно киваю, так что он пожимает руку Джеммы в ответ. «Я могу взять ваш багаж, если позволите». «Я бы предпочла сама. Это мои вещи, и я не хочу, чтобы они куда-нибудь делись. Я как-то отдала хостес свою косметичку и больше ее не видела. Не хочу наступать на те же грабли». «Мы не в аэропорту, Джемма», замечаю я. «Без разницы. Мои вещи остаются со мной». Отличное начало. Нас застает врасплох стук каблуков на верхних ступенях лестницы. И раздается слишком знакомый голос. «Эшфорд, ты подобрал попутчицу по дороге? Разве ты не знаешь, что они все психопаты с уголовным прошлым?» Моя мать смотрит на нас сверху вниз, точно спустившийся на землю бог. «Мама, ты разве не уехала в Бат?» — настороженно спрашиваю я. «Смирительная рубашка», — шепчет Джемма. Моя мать не торопится отвечать. Спускается к нам и произносит. «Я подумала, что неразумно оставлять твою жену в поместье в одиночестве перед самым королевским визитом, и решила остаться, чтобы разъяснить ей ее обязанности и задачи. Кстати, когда мы ее ждем?» Она замолкает на какое-то время, затем переводит взгляд на Ланса и указывает на Джемму. «Это новая помощница конюха? Ланс, проводи ее к Джону. Так она сразу сможет приступить к работе». «Мама, позволь представить тебе Джемму, мою жену», — невозмутимо сообщаю я. Холодная маска матери с идеальным макияжем разлетается вдребезги. Она только что осознала, что перед ней не помощница конюха, а новая герцогиня Берлингем. «Привет», — здоровается Джемма. Моя мама смотрит на нее, побледнев от ужаса, и ничего не говорит. Люди ниже ее по рангу приветствуют ее легким поклоном, а мещане — полным поклоном. Джемма же с гордо поднятой головой протягивает ей руку и смело улыбается. «Эшфорд», — начинает моя мать, не зная, как продолжить. «Да, мама. Предстоит много, очень много работы». Она едва сдерживается. «Мама, Я пытаюсь ее опередить, зная, что одно неверное слово может превратить Джемму в бомбу замедленного действия. «Более чем очевидно, что она понятия не имеет ни о своих обязанностях, ни о положении нашей семьи, ни о том, как вести себя в обществе. И Бог знает, о чем еще. Боюсь, что ты привез ящик Пандоры. Эшфорд, ты сделал очень опасный выбор. Пожалуйста, не стесняйтесь. Представьте, что меня здесь нет», — иронизирует Джем. «Конечно», — ледяным тоном отвечает моя мать. «Мама, возможно, это не самый верный подход в данной ситуации. Я жду ее в своем кабинете для осмотра». Сказав это, моя мать разворачивается на каблуках и уходит.